Спирия. Терри Пратчетт. Держи марку. 9000 лет назад. Флотилия мертвецов дрейфует в подводных реках. Мало кому известно о них, хотя в теории все очень просто. То есть море, если так подумать, всего лишь очень влажный воздух. А воздух, как известно, чем ниже спускаешься, тем плотнее. И чем выше взлетаешь, тем реже. И когда подхваченный бурей корабль разбивается и идет ко дну, рано или поздно он достигает той глубины, где вода становится достаточно вязкой, чтобы остановить падение. В общем, он прекращает тонуть и плывет по подводной глади глубоко под бушующими штормами высоко над океанским дном. Там царит спокойствие. Мертвенное спокойствие. На некоторых затонувших кораблях еще есть такелаж, на некоторых даже паруса. На многих остались моряки, запутавшиеся в такелаже или привязанные к штурвалу. Но плавание продолжается, без цели, без места назначения, потому что подводные океанские течения носят мертвые корабли со скелетами моряков по свету. Они дрейфуют над затонувшими городами, между ушедшими под воду горами, пока гниение и древоточцы не изъедят их до основания, и они не прекратят существовать. Иногда во тьму ледяную безмятежность глубоководной равнины падает якорь и нарушает вековую неподвижность, вздымая облако ила. Один такой якорь чуть не задел Ангхаммарада, который сидел и смотрел на корабли, проплывавшие высоко над его головой. Он запомнил, потому что это было единственным интересным происшествием за последние 9000 лет. Месяц назад. Это зараза, косящая семафорщиков. Она была сродни тропической лихорадке, которой моряки заболевали после долгих недель штиля под палящим солнцем, когда им начинало мерещиться, что их корабль окружен зелеными полями, и они шагали за борт. Семафорщикам иногда начинало казаться, что они умеют летать. От одной клик башни до другой было около 8 миль, и, стоя на самом верху, вы находились в 1500 футах от земли. Говорили, что если пробыть там слишком долго, без головного убора, ваша башня станет выше, а соседняя ближе. И человеку начинало казаться, что он мог бы даже допрыгнуть туда или прокатиться на невидимых посланиях, скользящих между башнями. А может, у него возникала мысль, что он и есть послание. А некоторые считали, что это было обычное повреждение мозга, вызванное шумом ветра в арматуре. Точно никто не знал. Люди, которые шагают в воздух на высоте 150 футов от земли, не часто имеют возможность обсудить это впоследствии. Клик-башня слегка покачивалась на ветру, но это было нормально. В этой башне было много разных новых штучек. Она использовала ветер для работы своих механизмов, она гнулась, но не ломалась, и была скорее похожа на дерево, нежели на крепость. Ее можно было всю собрать на земле и потом возвести на нужном месте в течение часа. Она была образцом изящества и красоты и могла отправлять клики до 4 раз быстрее, чем старые башни, благодаря новой системе заслонок и цветных огней. По крайней мере, сможет, когда удастся решить небольшие технические вопросы. Молодой человек проворно взбирался на самый верх башни. Из липкого серого марева он вылез на ослепительный солнечный свет, а утренний туман у него под ногами простирался до самого горизонта, как море. Пейзаж мало интересовал юношу. Он никогда не мечтал о полетах. Он мечтал о механизмах и изобретениях, которые будут работать лучше, чем все, что существовало до них. А сейчас он хотел разобраться, из-за чего новые заслонки опять заело. Он смазал задвижки, проверил натяжение проводов, а потом высунулся еще дальше, навстречу холодному воздуху, чтобы проверить сами заслонки. Делать так было нельзя. Но любой семафорщик знает, что это единственный способ починить неисправность. Да и потом это совершенно безопасно, если Что-то звякнуло. Он обернулся и увидел, что карабин его страховочного троса лежит на полу. Увидел тень, ощутил пронзительную боль в пальцах, услышал крик и упал якорем вниз. Глава первая. Ангел. В которой герой получает величайший дар – надежду. Сочувственный сэндвич с беконом, неутешительные размышления палача о тяжких наказаниях, славные последние слова. Наш герой умирает, ангелы рассуждения об оных. Избегайте неуместных предложений, в которых фигурируют метлы. Неожиданная поездка – мир без честных людей. Прыг-скок – выбор есть всегда. Бытует мнение, что перспектива быть наутро повешенным необычайно помогает человеку собраться с мыслями. К сожалению, собравшись, они неизбежно сосредотачиваются на том, что голова, в которой они собрались, наутро окажется в петле. Человека, который должен был оказаться в петле при рождении, недальновидные, но любящие родители нарекли мокрицем фон Липвигом, и он не собирался очернять это имя, хотя, казалось бы, куда уж дальше, будучи под ним повешенным. В миру вообще и в приказе о смертном приговоре в частности он значился Альбертом Стеклярсом. К ситуации он подошел с самой оптимистической стороны и, собравшись с мыслями, думал о том, как бы в петле не оказаться, и, в частности, как бы при помощи ложки соскрести крошащийся цемент вокруг камня в стене его камеры. Он корпел над этим уже 5 недель, и ложка теперь больше походила на пилку для ногтей. На его счастье, тюремщики ни разу не меняли ему постель, иначе они обнаружили бы в камере самый тяжелый на свете матрац. Все внимание мокрица было сосредоточено на увесистом булыжнике и на пригвожденной к нему железной скобе для крепления кандалов, в частности. Мокриц уселся лицом к стене, уперся в нее ногами, обеими руками ухватился за железное кольцо и потянул. Его плечи вспыхнули огнем. Перед глазами поплыл алый туман, но камень сдвинулся и пополз, почему-то слабо позвякивая. Мокрицу удалось высвободить камень из стены, и он заглянул в дыру. На том конце крепко сидел еще один камень, и цемент вокруг него выглядел подозрительно прочным и свежим. Прямо у стенки лежала новая ложка. Лежала и сверкала. Мокриц так и стоял, уставившись на нее, пока не услышал из-за спины хлопки. Он обернулся, и его натянутые жилы так и взвыли от боли. Через решетку камеры за ним наблюдали тюремщики. «Отличная работа, господин Стеклярс!» — воскликнул один из них. «Рон теперь должен мне $5, а я говорил ему, что ты упрямый. Говорил я!» «Твоих рук дело, Вилкинсон?» — обессиленно спросил мокрец, глядя на отражение света в ложке. «О нет, куда мне? Приказ лорда ветеринари. Он считает, что всем смертникам надо предоставлять перспективу свободы». «Свободы? Да тут же камень опять, черт подери!» «Да, все так, тут ты прав, все так», — согласился тюремщик. «Так ведь речь-то только о перспективе, вот на что, а не о настоящей свободе, когда ты на свободе. Это было бы глупо с нашей стороны, да?» «Ну, видимо, да», — сказал мокрец и не добавил: «Скотины вы этакие». Минувшие 1.5 месяца тюремщики обращались с ним очень даже по-божески. И вообще он всегда предпочитал находить с людьми общий язык. Это ему очень-очень хорошо удавалось. Навыки общения были важной частью его арсенала. Практически составляли этот арсенал целиком. К тому же у тюремщиков были большие дубинки. Поэтому мокрец осторожно добавил: «Кто-то мог бы сказать, что это жестоко, Вилкинсон». «Да, мы тоже так подумали. Но ветеринарий сказал, что нет, мы не правы. Он сказал, это...» — он наморщил лоб. «Трудотерапия. физзарядка и вообще не дает затасковать и дарует величайшее из всех сокровищ, каковое есть надежда. — Надежда, — проворчал мокрец. — Ты не расстроился, а, господин Стеклярс? — Расстроился? Я? С чего бы, Вилкинсон? — Да вот твой предшественник ухитрился вылезти в эту трубу. Такой маленький был. И юркий. Мокрец глянул на небольшую решетку в полу. Этот вариант он отбросил сразу. — Труба хоть ведет к реке? — спросил он. Тюремщик ухмыльнулся. — Все так думают. Как он был огорчен, когда мы его выловили. Приятно видеть, что ты уловил суть, господин Стеклярс. Нам всем с тебя только пример можно брать. Как ты все это провернул? Песок в матрац? Как умно, как аккуратно, как опрятно. Нам был в радость наблюдать за тобой. Кстати, жена моя сердечно благодарит за корзину с фруктами. Такая солидная корзина, даже кумкваты есть. Не за что, Вилкинсон. Смотритель, правда, чуток обиделся из-за кумкватов. У него-то были одни финики. А я так и сказал ему, что фруктовая корзина, она как жизнь. Никогда не знаешь, что попадется. Он тоже передает спасибо. — Рад, что ему понравилось, Вилкинсон, — ответил мокрец рассеянно. Несколько его бывших квартирных хозяек приносили гостинцы бедному сбившемуся с пути мальчику. А мокрец всегда делал ставку на щедрость. В конце концов, в его профессии все держалось на стиле. — И вот еще что, — сказал Вилкинсон. — Мы тут с ребятами подумали, вдруг ты все-таки решился облегчить душу на предмет адреса того самого места, где расположено местонахождение, где, чтобы не ходить вокруг да около, ты спрятал деньги. В тюрьме стало тихо. Даже тараканы прислушались. — Нет, на это я пойти не могу, Вилкинсон, — громко ответил мокрец, театрально выдержав паузу. Он похлопал себя по карману сюртука, поднял вверх палец и подмигнул. Тюремщики усмехнулись в ответ. — Прекрасно тебя понимаем. А сейчас я бы на твоем месте отдохнул, потому что тебя повесят через полчаса, — сказал Вилкинсон. — Эй, а завтрак мне не положен? — Завтрак только после 7, — отозвался тюремщик с сожалением. — Но, знаешь, я сделаю тебе сэндвич с беконом. Только ради тебя, господин Стеклярс. До рассвета оставались считанные минуты, когда его провели по небольшому коридору в каморку под эшафотом. Мокрец заметил, что наблюдает за собой как бы со стороны, словно он уже частично покинул свое тело и парил, как воздушный шарик, который только и ждет, чтобы оторваться от нитки. В каморку через щели помоста у него над головой и вокруг дверцы люка, ведущего на эшафот, просачивался свет. Человек в капюшоне усердно смазывал петли означенного люка. Когда в каморку вошли, он прервался. — Доброе утро, господин Стеклярс. Он учтиво снял капюшон. — Это я, господин Даниэль Ирас Трупер. Я твой палач на сегодня. Не волнуйся, я вздернул уже не один десяток человек. Мы быстро со всем разберемся. — Скажи мне, Даниэль, правда ли, что если человека не повесят с трех попыток, ему дается помилование? — поинтересовался мокрец, пока палач тщательно вытирал руки тряпкой. — Слыхал я о таком, слыхал. Но меня, знаешь, что же, не просто так прозвали и раз. Желает ли господин черный мешок на голову? Это поможет. Кто-то считает, что так будет выглядеть презентабельнее. И потом не видно, как глаза выкатываются из орбит. Короче, это скорее для публики. Сегодня, кстати, весьма многочисленный. Неплохую про тебя тиснули статейку. В правде. Писали, какой ты хороший человек. И все такое. Не изволишь подписать веревку перед повешением? А в том смысле, что после уже вряд ли получится. — Подписать веревку? — удивился мокрец. — Ага, — отвечал палач. — Это как бы традиция. Люди покупают использованные веревки. Коллекционеры узкого профиля, так сказать, странновато, конечно. Но чего только не бывает, да? А с автографом, понятное дело, стоит дороже. Он расчеркнул пальцем в воздухе по всей длине веревки. — У меня и специальное перо есть, которое пишет на веревке. По автографу на каждые пару дюймов. Ладно, только подпись. Никаких эпиграмм, а мне денежка. Буду премного благодарен. — Может, в знак благодарности не будешь меня вешать? — спросил Мокриц и взял у него перо. Все откликнулись на это одобрительным смешком. Трупер наблюдал, как Мокриц выводит автографы на веревке, и радостно кивал. — Замечательно. Это фактически мой пенсионный фонд у тебя в руках. Итак, все готовы? — Я не готов, — быстро ответил Мокриц ко всеобщей радости. — Ты такой забавный, господин Стиклярс, — сказал Вилкинсон. — Без тебя тут будет совсем не так, честное слово. — Для меня-то уж точно, — заметил Мокриц, что снова было расценено как тонкая острота. Он вздохнул. — Скажи, трупер, ты и впрямь считаешь, что такие меры предотвращают преступления? — Ну, в общем и целом, я бы сказал, сложно судить однозначно. Ведь не просто обнаружить доказательства еще несовершенного преступления, — ответил трупер, в последний раз дернув дверцу люка. — Но в частном и конкретном... Я бы сказал, чрезвычайно действенно. — Что это значит? — Да то, господин, что я еще никогда не видал, чтобы сюда возвращались дважды. Приступим. Они поднялись наверх под прохладное утреннее небо, и толпа зашевелилась. Раздались улюлюканье и даже редкие аплодисменты. Люди — странные существа. Укради мешок капусты, и тебя посадят в тюрьму. Укради $1000, и тебя посадят на трон. Или провозгласят героем. Мокриц смотрел прямо перед собой, пока со свитка зачитывали список его преступлений. Он не мог отделаться от мысли, как все это было нечестно. Он в жизни руки ни на кого не поднял. Он даже дверей никогда не ломал. Ему случалось отпирать их отмычкой, но он всегда закрывал за собой. Не считая всех этих банкротств, конфискаций и непредвиденных разорений, что он сделал настолько дурного? Он просто манипулировал цифрами и только-то. — Какая толпа собралась? Трупер перекинул веревку через перекладину и завозился с узлами. — Сколько журналистов! Новости с эшафота, конечно, куда без них. Правда. Псевдополис Геральт. И это, наверное, из-за банка, который там у них прогорел. А еще вроде приехал журналист из биржевика «Равнины 100». У них очень хороша финансовая рубрика. Я там слежу за ценами на веревке БУ. Видать, многие хотят посмотреть на твою смерть. Мокриц заметил, как к хвосту толпы подкатила карета. Непосвященному могло показаться, что на ее дверцах не было герба. Тут надо было знать, что герб лорда Витинари представлял собой изображение черного щита на черном фоне. Приходилось признать, у негодяя был стиль. — А? Что? — спросил Мокриц, почувствовав легкий толчок локтем. — Я спросил, не желаешь ли ты произнести последнее слово? — повторил палач. — Так заведи, но. Есть у тебя что на уме? — Я вообще-то не собирался умирать, — сказал Мокриц. И это была правда. Действительно не собирался. Даже сейчас. Он был уверен, что как-нибудь... Все образуется. — Хорошо сказано, — одобрил Вилкинсон. — У тебя все? Мокриц прищурился. Занавеска в окне кареты дернулась, дверца распахнулась. Величайшая из всех сокровищ — надежда — слабо замаячила перед ним. — Да нет же, это не было мое последнее слово, — сказал он. Дайте подумать. Из кареты вышел худощавый человек секретарского вида. «Я не делал ничего такого уж страшного». Все становится на свои места. Ветеринарий просто решил припугнуть его. Это было бы вполне в его духе, исходя из того, что Мокриц о нем слышал. «Сейчас будет помилование. Я... это...» Там внизу секретарь с трудом протискивался через людскую массу. — Ты не мог бы немного ускориться, господин Стиклярс, — попросил палач. — Перед смертью не надышишься. — Я собираюсь с мыслями, — высокопарно заявил Мокриц, не спуская глаз секретаря, который как раз обогнул крупного тролля. — Надо же и честь знать, — заметил Вилкинсон, недовольный таким нарушением этикета. — А то так можно и на год это дело растянуть. Коротенько и бодренько, господин, в таком духе. — Ну да, — отозвался мокрец. — О, гляди-ка, видишь, там человек тебе машет. Палач заметил секретаря, почти пробившегося в первые ряды. — У меня сообщение от лорда Витинари, — прокричал тот. — Да! — воскликнул мокрец. — Он велит кончать побыстрее, утро уже наступило. — Эх! — сказал мокрец и перевел взгляд на черную карету. А чувство юмора у этого ветеринария было прям как у тюремщиков. — Ну уже, господин Стеклярс, ты ведь не хочешь, чтобы у меня из-за тебя были проблемы? — сказал палач, похлопывая его по плечу. — Пару слов, и мы все сможем снова заняться своими делами, за исключением некоторых, конечно. Значит, это был конец. Как ни странно, это в известной степени раскрепощало. Не надо больше бояться самого страшного из возможных последствий, потому что вот оно, и оно уже почти позади. Тюремщик был прав. «В этой жизни надо миновать ананас во фруктовой корзине», — подумал мокрец. «Он тяжелый, колючий, шишковатый, но под ним могут оказаться персики. С такой идеей стоило идти по жизни, и, значит, сейчас от нее не было ни малейшего проку». «В таком случае, — сказал мокрец фон Липвик, — я вручаю свою душу любому богу, который сможет ее отыскать». «Класс! — одобрил палач и потянул за рычаг. Альберт Стеклярс умер. Все сошлись во мнении, что это были славные последние слова. — Ах! Господин фон Липвик, послышался отдаленный голос, постепенно приближаясь, очнулся и все еще жив на данный момент. Последняя фраза была произнесена с такой интонацией, что мокрец сразу понял. Продолжительность данного момента всецело зависела от воли говорящего. Мокрец открыл глаза. Он сидел в удобном кресле. За столом напротив, поджав губы и в раздумье сложив ладони перед лицом, сидел Хевлок Витинари, под чьим экстравагантно-деспотичным правлением Ангмарпорг стал городом, в котором по какой-то неведомой причине хотел жить каждый. Древний животный инстинкт подсказал мокрицу, что за удобным креслом стояли какие-то люди, и любое резкое движение может причинить ему крайнее неудобство. Но люди эти вряд ли были страшнее смотревшего на него в упор худосочного, облаченного во все черное человека с маленькой пижонской бородкой и руками пианиста. — Рассказать тебе об ангелах, господин фон Липвик, — любезно предложил патриций, — я знаю о них два занимательных факта. Мокрец захрипел. В поле его зрения не было пути к спасению, а о том, чтобы оглянуться, он даже не помышлял. Шея болела со страшной силой. — Ах, да, тебя же повесили, — сказал ветеринарий. — Повешение очень точная наука. Господин Трупер в ней большой знаток. Толщина веревки, ее гладкость, узел затянутый там, а не тут, пропорции веса и расстояния. О! Он мог бы написать об этом целую книгу. Тебя повесили в полудюйме от смерти, насколько я могу судить. Только специалист мог бы это заметить. В данном случае таким специалистом был наш друг господин Труппер. Нет, Альберт Стеклярс умер, господин фон Липвик. 300 человек могут поклясться, что видели это воочию. Он подался вперед. И вот сейчас я хочу поговорить с тобой об ангелах. Мокрец сдавленно засипел. Первый занимательный факт об ангелах, господин фон Липвик, состоит в том, что иногда, очень редко, когда человек оступился и так запутался, что превратил свою жизнь в полный бардак, и смерть кажется единственным разумным выходом, в такую минуту к нему приходит, или лучше сказать, ему является ангел, и предлагает вернуться в ту точку, откуда все пошло не так, и на сей раз сделать все правильно. Господин фон Липвик, я бы хотел, чтобы ты воспринимал меня как ангела. Мокрец уставился на патриция. Он чувствовал хватку веревки, удушье петли, он помнил, как накатила чернота. Он умер! Я предлагаю тебе работу, господин фон Липвик. Альберт Стеклярс покоится с миром. Но у Мокрица фон Липвига есть будущее, которое может оказаться совсем коротким, если он поведет себя неразумно. Я предлагаю тебе работу и жалование. Я понимаю, что тебе может быть незнакома такая система, только как разновидность ада, — подумал Мокриц. Предлагаю тебе должность главного почтмейстера Ангмарпоргского почтамта. Мокриц продолжал таращиться на него. Позволю себе лишь добавить, господин фон Липвик, что позади тебя есть дверь. Если в какой-то момент ты решишь, что хочешь уйти, тебе достаточно лишь переступить порог, и больше ты никогда обо мне не услышишь. Мокриц пометил эту ремарку крайне подозрительно. Продолжу. Твои обязанности, господин фон Липвик, включают ремонт здания, возобновление деятельности городской почты, обработку международных доставок, обслуживание почтамта и так далее и тому подобное. — Может, мне еще метлу в задний проход вставить и пол вам подмести? — произнес голос, и Мокриц осознал, что этот голос принадлежал ему. В голове была каша. Большим потрясением было обнаружить, что жизнь после смерти — это та же самая жизнь. Лорд Ветенари посмотрел на него мучительно долгим взглядом. — Ну, если ты настаиваешь, — ответил он и повернулся к вездесущему секретарю. — Стук по стук. У нас есть чулан на этом этаже? — Конечно, милорд, — ответил секретарь. — Мне принести? — Я же пошутил, — выпалил Мокриц. — О, прошу прощения, я не понял юмора, — сказал Ветенари, поворачиваясь обратно к Мокрицу. — Дай мне знать, если почувствуешь необходимость сделать это снова. — Слушайте, — сказал Мокриц, — я не очень понимаю, что здесь сейчас происходит, но я не имею никакого понятия, как работает почта. — Господин Мокриц, еще этим утром ты не имел понятия, как работает виселица. И тем не менее, если бы не мое участие, ты бы уже показал в этом класс. Резко парировал Ветенари. — Что лишний раз доказывает. Не попробуешь — не узнаешь. — Но когда вы приговорили меня... Ветенари поднял бледную ладонь. — Да? Мозг Мокрица, слава богам, сообразивший, что пора поработать, включился в разговор и поправился. — Когда вы приговорили Альберта Стеклярса... — Замечательно. Продолжай. — Вы назвали его прирожденным преступником, мошенником по призванию, прожженным лжецом, злым гением и исключительно незаслуживающим доверия. — Ты принимаешь мое предложение, господин фон Липвик, — прервал его Ветенари. Мокриц посмотрел на него. — Минуточку, — сказал он, поднимаясь на ноги. — Я только кое-что проверю. За креслом стояли двое мужчин, одетых в черное. Это не было элегантное черное, скорее такое, которое надевают, чтобы не оставлять следов на одежде. Их можно было принять за клерков, если только не заглядывать им в глаза. Они пропустили Мокрица, когда он направился к двери, которая, как и было обещано, обнаружилась позади. Очень осторожно Мокриц открыл ее. За дверью ничего не было, даже пола. Как человек, привыкший во всем искать малейшие лазейки, он вытащил из кармана огрызок ложки и бросил вниз. Прошло немало времени, прежде чем ложка, наконец, звякнула. Тогда он вернулся и уселся в кресло. — Перспектива свободы, — уточнил Мокриц. — Именно, — согласился лорд Ветенари. — Выбор есть всегда. — Вы считаете, я мог выбрать верную смерть? — Какой-никакой, но выбор, — ответил Ветенари. Или, лучше сказать, альтернатива. Видишь ли, я верю в свободу, господин фон Липвик, а верят в нее немногие, хоть и кричат об обратном. И никакое определение свободы на практике не будет полным без свободы отвечать за свои поступки. Это и есть та свобода, на которой держатся все остальные. Итак, принимаешь ли ты мое предложение? Никто тебя не узнает, не беспокойся. Похоже... Тебя никто никогда не узнает. Мокриц пожал плечами. — Ладно. Конечно, принимаю, как прирожденный преступник, прожженный лжец, мошенник и безнадежно ненадежный злой гений. — Решено. — Добро пожаловать на государственную службу, — сказал лорд Ветенари, протягивая ему руку. — Я горжусь тем, что выбрал правильного человека. Оклад $20 в неделю. И почтмейстеру... В пользование предоставляются скромные апартаменты, в основном здание почтамта и, кажется, форменный головной убор. Буду ждать регулярных отчетов. Всего хорошего. Он погрузился в чтение бумаг. Потом поднял глаза. — Ты еще здесь, почтмейстер? — И это все? — удивился мокрец. — То вы меня вешаете, то в следующий момент нанимаете на работу. — Дай-ка подумать. — Да, так и есть. — Ах, нет. — Ну, конечно. Стук по стук. Отдай господину фон Липвигу его ключи. Секретарь сделал шаг вперед и вручил мокрицу увесистую проржавленную связку ключей, после чего протянул ему бумагу. — Распишись в получении, почтмейстер. — Погодите-ка, — пришло мокрицу в голову. — Это просто город. В нем есть ворота. И от ворот в разные стороны расходятся десятки путей для побега. Какая разница, что подписывать? — С удовольствием, — сказал он и нацарапал имя. — Настоящее имя, — сказал лорд-ветеринарий, не отрываясь от бумаг. — Что он написал стук по стук? — секретарь вытянул шею. — Этель Змейг, милорд, насколько я могу разобрать? — Постарайся сосредоточиться, господин фон Липвик, — устало сказал ветеринарий, продолжая читать документы. Мокрец расписался еще раз. В конце концов, какая разница, если пускаться в долгие бега? А бега будут долгие, особенно если ему не удастся раздобыть лошадь. «Остается только решить вопрос с твоим надсмотрщиком», — сказал лорд-ветеринарий, все еще погруженный в разложенные перед ним бумаги. «Надсмотрщиком?» «Да. Я же не совсем идиот, господин фон Липвик». «Он будет ждать тебя через 10 минут напротив здания почтамта». «Всего хорошего». Когда мокрец удалился, стук по стук вежливо откашлялся и спросил. «Вы думаете, он там объявится, милорд?» «Всегда надо учитывать особенности мышления индивидуума», — сказал ветеринарий, исправляя грамматические ошибки в рапорте. «Я поступаю так всегда. А ты, увы и ах, нередко упускаешь это из виду. Вот почему он вышел отсюда с твоим карандашом в кармане». «Всегда передвигайся быстро. Никогда не знаешь, что следует за тобой по пятам». Через 10 минут мокрец фон Липвик был уже далеко за пределами города. Он купил лошадь, за что ему должно было быть стыдно, но времени было в обрез, и он успел только прихватить сбережения из одного единственного тайника да урвать по уценке дряхлую клячу из конюшен Гобсона. Зато никто не хватится и не побежит заявлять в стражу. Никто не остановил его, никто не задержал на нем свой взгляд, как и всегда. И городские ворота были распахнуты настежь. Перед ним расстилались равнины, полные возможностей. А уж в том, чтобы сделать из ничего кое-что, ему не было равных. Например, в первом же городе, который попадется ему на пути, он возьмется за старушку-лошадку и при помощи элементарных средств и приемов сделает так, что за нее дадут вдвое больше, по крайней мере, в течение 20 минут или до первого дождя. Но 20 минут будет более чем достаточно, чтобы продать ее и, если повезет, купить новую, получше, за которую возьмут не слишком дорого. Те же манипуляции он повторит и в следующем городе, и дня через 3-4 будет владельцем лошади, которой не стыдно обладать. Это станет прелюдией, разминкой для восстановления формы. У мокрица с собой были 3 почти что бриллиантовых кольца, зашитых под подкладку сюртука, одно настоящее в потайном кармашке в рукаве и один почти что золотой доллар, ловко вшитый под воротничок. Для него это было то же, что пила с молотком для плотника. Средства примитивные, но они позволят ему вернуться в седло. Есть такое высказывание: «Нельзя обдурить честного человека». Его особенно любят повторять те, кто неплохо устроился, обдуривая честных людей. Мокрец, однако, этим не промышлял, по крайней мере, осознанно. Если ты обдуришь честного человека, он, скорее всего, сообщит местной страже, а в эти дни от нее стало непросто откупиться. Дурить нечестных людей было куда как безопаснее и, кстати, азартнее, не говоря уж о том, что их было намного больше. Днем с огнем искать не приходилось. Полчаса спустя после прибытия в Вырчай, откуда большой город виднелся столбом дыма на горизонте, мокрец подошел к трактиру, понурясь, не имея ни гроша за душой, кроме подлинного бриллиантового кольца ценой в $100, и больше всего на свете желая вернуться домой в Орлею, где его бедная старушка-мать помирала от камалерии. Еще 11 минут спустя он в ожидании стоял перед ювелирной лавкой, в которой ювелир рассказывал отзывчивому горожанину, что кольцо, которое путник был готов продать за $20, на самом деле стоило все 75. Ювелирам тоже ведь надо на что-то жить. И спустя еще 35 минут Мокриц уже скакал на приличной лошади с пятеркой долларов в кармане, оставив позади довольного собой отзывчивого горожанина, которому хоть и хватило ума внимательно следить за каждым движением Мокрица, но вот-вот предстояло войти в ювелирную лавку с намерением продать за $75 медное колечко со сверкающей стекляшкой, которое стоило не больше 50 пенсов в базарный день. Слава богам! Мир был лишен честных людей и сказочно богат теми, кто был уверен, что уж он всегда отличит честного человека от мошенника. Мокриц похлопал себя по карману сюртука. Тюремщики стянули его карту. Скорее всего, тогда, когда он свыкался с ролью покойника. Это была хорошая карта. Изучая ее, Вилкинсон со товарищем многое узнают о криптографии, географии и картографии. Однако они не обнаружат на ней местонахождение 150 тысяч ангкмарпоркских долларов в разных валютах, потому что карта была совершенной, в обоих смыслах слова, выдумкой. Но Мокрица грела и забавляла прекрасное чувство, что на некоторое время тюремщики станут обладателями величайшего из всех сокровищ — надежды. Мокриц считал, что тому, кто не в состоянии элементарно запомнить, куда он запрятал огромное состояние, стоит его лишиться. Но пока надо было держаться от клада подальше и иметь в виду на будущее. Мокриц даже не потрудился запомнить название следующего города у него на пути. Там имелся трактир, и этого было довольно. Мокриц снял комнату с видом на безлюдный переулок, убедился, что окно легко открывается, поужинал как следует и сразу лег спать. «Не так уж плохо», — подумал он. Еще утром он стоял на эшафоте. Вокруг его шеи самым настоящим образом была затянута самая настоящая петля. А к вечеру он снова в деле. Оставалось лишь отрастить бороду и полгода держаться подальше от Ангкмарпорка, хотя хватит и 3 месяцев. У Мокрица был талант. Вдобавок он так освоил свое ремесло, что оно стало его второй натурой. Он научился быть представительным, но что-то в его внешности делало Мокрица незапоминающимся. У него был талант оставаться незамеченным, быть просто лицом в толпе. Попытки описать его вызывали у людей затруднения. Мокриц был... он был весь примерно. Примерно лет 20 или примерно 30. В рапортах стражи по всему континенту его описания колебались от, ох боги, примерно 6 футов 2 дюймов до примерно 5 футов 9 дюймов роста. Упоминались волосы всех оттенков, от каштанового до светло-русого, а отсутствие особых примет распространялось на весь облик целиком. Мокриц был весь какой-то средний. Что люди запоминали, так это мелочи, вроде очков и усов. Поэтому у него при себе всегда было по набору. Еще люди запоминали имена и повадки. Их у Мокрица насчитывались 100. Ах да, еще они помнили, что до встречи с ним у них было больше денег. В 3 часа ночи дверь с грохотом распахнулась. Грохот был что надо. Щепки полетели во все стороны. Но Мокриц уже выскочил из постели и нырнул в окно, прежде чем хоть одна из них успела упасть на пол. Он проделал это на автомате, даже не задумавшись. Кроме того, и это он проверил перед тем, как лечь спать, под окном стояла большая бочка с водой, которая должна была смягчить его падение. Сейчас ее там не было. Но кто бы ни стащил бочку, он не стащил из-под нее землю, на которую Мокриц и упал, подвернув себе ногу. Он вскочил, тихо причитая от боли, и поковылял по переулку, опираясь о стену. Трактирная конюшня находилась прямо за углом. Ему надо было просто вскочить на лошадь, на любую лошадь. — Господин фон Липфиг! — пророкотал зычный бас. О, боги, это был тролль. Это звучало, как тролль, да еще и не самый маленький. Мокриц не знал, что они встречаются за пределами больших городов. — Тебе не убежать и не спрятаться, господин фон Липфиг! — Стоп, стоп, стоп. Он же никому здесь не называл свое имя. Но эта мысль мелькнула на задворках его сознания. Его преследовали, он бежал, даже хромая на одну ногу. У самого входа в конюшню он рискнул оглянуться. В его комнате что-то мерцало красным. Неужели кто-то сожжет тут все дотла из-за пары долларов? Какая глупость. Если уж тебе всучили добротную подделку, надо скорее сбыть ее на руки другому лопуху. Что тут непонятного? Некоторые люди безнадежны. Его лошадь была единственной в конюшне и не очень-то обрадовалась при виде мокрица. Прыгая на одной ноге, он натянул на нее уздечку. Возиться с седлом смысла не было, он умел ездить верхом и без него. Да что там, однажды ему пришлось скакать без штанов. Но, к счастью, смола и перья крепко прилепили его к лошади. Если надо было поспешно покинуть город, тут мокриц был чемпион. Он уже собирался вывести лошадь из стойла, но вдруг что-то звякнуло. Мокриц посмотрел вниз и разгреб ногой солому. Две короткие цепочки, скрепленные между собой ярко-желтым бруском, крепко обхватывали ноги лошади. Теперь она могла передвигаться только прыжками, совсем как он. Ее обули! Ее, черт возьми, обули! — Ох, господин фон Липфиг! — прогремело с конюшенного двора. — Зачитать тебе правила, господин фон Липфиг! Он лихорадочно огляделся. Поблизости не было ничего, что сошло бы за оружие, да и все равно от оружия мокрец нервничал, потому никогда и не имел его при себе. Оружие делало ставки слишком высокими. Куда приятнее было полагаться на собственный талант решать проблемы методом заговаривания зубов или в случае провала на удобные башмаки и фразу «Ой, смотри, что это там!» Но что-то ему подсказывало, что, как бы он сейчас ни распинался, слушать его не станут. А давать дёру придется еще и в припрыжку. В углу он нашел метлу и деревянное корыто. Пока тяжелые шаги громыхали, приближаясь к конюшне, мокрец сунул палку от метлы под мышку, приспособив ее вместо костыля, и схватил корыто за ручку. Когда дверь открылась, он со всей мочи выбросил корыто вперед и почувствовал, как оно разбивается вдребезги. Щепки разлетелись по воздуху. Секунду спустя послышался глухой стук тела, рухнувшего на землю. Мокрец перепрыгнул через него и, пошатываясь, нырнул в темноту. Что-то крепкое и твердое охватило его здоровую ногу, как кандалы. На мгновение он повис на метле и упал. — Я не желаю тебе ничего дурного, господин фон Липфиг, — успокоил раскатистый бас. Мокрец застонал. Метла, видимо, играла декоративную роль, потому как по назначению она здесь явно не использовалась. С одной стороны, именно поэтому он упал на мягкое. С другой, именно поэтому он упал во что-то мягкое. Кто-то схватил его за сюртук и вытащил из навозной кучи. — Подъем, господин фон Липфиг. — Тупица! Это произносится Липвиг! — простонал он. — Там В, а не Ф! — Подъем, господин фон Липвиг! — повторил бас, и мокрицу под мышку сунули метлу-костыль. — Да кто ты такой, в конце концов? — выдавил мокрец. — Я твой надсмотрщик, господин фон Липвиг. Мокрец заставил себя обернуться и посмотреть вверх и еще вверх, в пряничное лицо существа с горящими красными глазами. Когда оно говорило, во рту виднелись отблески адского пламени. — Голем? В самом деле голем? — Существо взяло его в охапку и перекинуло через плечо. А потом нагнулось в стойло, и мокрец, перевернутый вверх тормашками и прижатый носом к кирпичному туловищу голема, догадался, что другой рукой тот подбирает его лошадь. Она откликнулась коротким ржанием. — Нам надо поторопиться, господин фон Липвиг. У тебя назначена встреча с лордом Витинари на 8, а служба начинается в 9. Мокрец застонал. — А, господин фон Липвиг, увы, мы снова встретились, — произнес лорд Витинари. Было 8 часов утра. Мокрица качала, нога болела меньше, но о других частях тела этого нельзя было сказать. — Оно шло всю ночь, — выпалил он. — Всю ночь, черт возьми, с лошадью под мышкой! — Присаживайся, господин фон Липвик, — сказал ветеринарий, оторвавшись от своего занятия, и устало указал ему на кресло. — Оно, кстати, на самом деле он. В знак уважения я возлагаю на господина Помпу большие надежды. Мокриц увидел мерцание на стене напротив. Это у него за спиной улыбнулся голем. Ветеринарий снова опустил взгляд, как будто потеряв интерес к Мокрицу. Большую часть стола занимала каменная плита. Она была заставлена маленькими резными фигурками гномов и троллей. Было похоже на какую-то игру. — Господина Помпу? — переспросил Мокриц. — М-м-м. Ветеринарий склонил голову, чтобы посмотреть на доску под другим углом. Мокрец нагнулся к Патрицию и большим пальцем ткнул в сторону голема. — Это, — повторил он, — называется господин Помпа. — Нет, — ответил лорд ветеринарий и подался навстречу Мокрицу, всецело и бесповоротно сосредотачивая все внимание на нем. — Его зовут господин Помпа. Господин Помпа — должностное лицо. Господин Помпа никогда не спит. Господин Помпа никогда не ест. И господин Помпа, почмейстер, никогда не останавливается. И что конкретно это означает? Это означает, что если тебе приспичит, скажем, сесть на корабль до четвертого континента, на том основании, что господин Помпа де большой, тяжелый и путешествует только по суше, господин Помпа последует за тобой. Тебе нужен сон, господину Помпе нет. Господину Помпе не нужен воздух. Глубоководные океанские бездны — не преграда для господина Помпы. 4 мили в час равно 672 мили в неделю. Простая арифметика. И когда господин Помпа настигнет тебя... Вот здесь, — вмешался Мокрец, подняв палец, — позвольте прервать вас, потому что големам нельзя причинять людям вред. Лорд ветеринарий вскинул брови. — Святые угодники, где ты такое слышал? — Это написано на чем-то, что у них там в голове, на свитке, что ли. — А что, это не так? — неуверенно спросил Мокрец. — Ага, — вздохнул Патриций. — Господин Помпа, просто сломай господину фон Липвигу палец. Только аккуратно, пожалуйста. — Слушаюсь, ваше сиятельство. Голем двинулся вперед. — Эй, что? Нет! — Мокрец замахал руками и опрокинул игрушечные фигурки. — Стоп, стоп! Есть же правило! Голем не может причинить вреда человеку или допустить, чтобы человеку был причинен вред! Лорд ветеринарий поднял палец. — Подожди минутку, господин Помпа. — Допустим, господин фон Липвик. А помнишь ли ты, как там дальше? — Дальше? Какое дальше? — спросил Мокрец. — Нет там никакого дальше. Лорд ветеринарий поднял бровь. — Господин Помпа, — сказал он, — если только это не приказ, исходящий от вышестоящего лица, — сказал голем. — Я никогда не слышал этой части, — возмутился Мокрец. — Неужели? — удивился лорд ветеринарий. — Представить не могу, как можно было такое упустить. Не дело молотка отказываться забивать гвоздь в голову или пилы выносить моральные суждения о характере пиломатериала. В любом случае, у меня в подчинении есть господин Трупер, палач, с которым ты уже успел познакомиться. Городская стража, войска и время от времени иные специалисты, которые всецело уполномочены убивать в целях самозащиты или защиты города и его интересов. Ветеринарий стал подбирать упавшие фигурки и заботливо расставлять их на доске. — Почему господин Помпа должен чем-то отличаться от них на том лишь основании, что он сделан из глины? — По существу все мы таковы. Господин Помпа проводит тебя до места твоей службы. По легенде, у тебя будет телохранитель, как и подобает высокопоставленному лицу. Только нам будет известно о дополнительных указаниях. Големы по своей природе высоконравственные создания, господин фон Липвик. Но тебе это может показаться слегка старомодным. — Дополнительные указания? — уточнил Мокрец. — А вас не затруднит сообщить мне, в чем именно состоят эти дополнительные указания? — Отнюдь, Патриций сдул пылинку с маленького каменного тролля и поставил его на нужную клетку. — Ну так... — спросил Мокриц, выждав паузу. Ветеринарий вздохнул. — Отнюдь меня затруднит сообщить тебе, в чем именно они состоят. Это вне твоей юрисдикции. К слову, мы конфисковали твою лошадь, поскольку ее использовали с целью совершения преступления. — Это жестокое и странное наказание, — сказал Мокриц. — В самом деле? — удивился ветеринарий. Я предлагаю тебе непыльную конторскую работу, относительную свободу передвижения, свежий воздух. Нет, я согласен, что это и правда необычное предложение, но жестокое, что ты. В подземельях у нас еще остались древние приспособления для действительно жестоких наказаний. И зачастую более чем странных, если захочешь сравнить. Ну и, конечно, всегда есть возможность станцевать сизалевый ту-степ. — Чего? — не понял Мокриц. Стук по стук наклонился и прошептал что-то на ухо Патрицию. — О, я прошу прощения, — извинился ветеринарий. Я, конечно, имел в виду пеньковое фанданго. — Тебе решать, господин фон Липвик. Выбор есть всегда. — Да, кстати, хочешь знать второй занимательный факт об ангелах? — Каких еще ангелах? — окрысился ничего не понимающий Мокриц. — Ох, люди, вечно пропускают мимо ушей, — сказал ветеринарий. — Факты об ангелах. Я вчера рассказывал. Видимо, ты тогда отвлекся. Так вот, второй занимательный факт состоит в том, господин фон Липвик, что ангел является лишь однажды.